Александр Матюхин. Эхо мертвых музыкантов. Часть вторая. Окончание. Предчувствия Кирилла не обманули. Через два дня Антон позвонил и попросил подъехать. Теперь у Кирилла под мышкой торчала папка с распечатками. Антон курил, хотя ему это было противопоказано еще лет 6 назад, и деликатно покашливал. «Изучи внимательно, но не лезь», — попросил Антон снова. «Мы тут сами опытные. Я потороплю». Кирилл не ответил. К Антону за долгую службу в органах он обращался раза три и всегда по распоряжению вышестоящего начальства. Конторка по внутренней службе помогала с делами загадочными и необъяснимыми. Один раз Кирилл даже заходил внутрь, минут 30 топтался в ожидании в обшарпанном предбаннике, где из мебели была только скамейка, а на стене висел плакат, то ли стилизованный под СССРшный, то ли действительно древний. На плакате девушка, одетая в короткий белый халатик и с покрытой платком головой, увлеченно зашивала грубую серую ткань, лежащую на ее красивых ногах. Надпись гласила: «Товарищ, будь старателен, делай шов по ГОСТу». Сейчас ситуация была личная. Кирилл чувствовал несвойственное ему давление в области сердца, желание прямо сейчас сорваться на обводные и все выяснить. Но он сдержался, поблагодарил брата и поехал домой. Уже вечером изучил распечатки. Из материалов выходило вот что. Шов порвался среди доходных домов на Лиговском и быстро распространился по улице Боровой в сторону железнодорожной станции. Где-то там, в дворах-колодцах, образовалась дыра, и из нее вылезло что-то пока еще не идентифицированное. В конторе инцидент зафиксировали, но из-за бюрократических проволочек заявка на заделывание шва до сих пор висела в обработке, и никто к дыре не совался. По внутренним источникам рекомендовано было установить наблюдение, чтобы ничего лишнего не просочилось наружу. Но, видать, лишнее не только просочилось, но и успешно действовало. На паре листов шли заметки от руки, написанные Антоном. Он объяснил, что потусторонний из другого мира работает по стандартной схеме. Создает приманку для определенных людей, потом заманивает их к дыре и... что-то с ними делает, в зависимости от целей и задач. Иногда люди остаются в живых, но ничего не помнят. Иногда пропадают безвозвратно. А иногда их находят по частям. Дочитав до этого места, Кирилл понял, что будет делать дальше. Потому что если жена сейчас лежит где-то разделанная на части, то он должен найти ее первым. Или спасти. Просочившиеся потусторонние силы использовали лазейку, которую Антон и его люди пока не нашли. Но когда найдут? Сколько времени будет упущено? Кирилл отправился на обводный. В кармане куртки устроился табельный ПЯ. Кирилл понятия не имел, зачем ему оружие в такой ситуации, но привычно успокаивался, сжимая в ладони холодную рукоять. Прогулялся от метро до Боровой, нырнул сначала в кирпичные хрущевки, потом под арку в дома-колодцы. Бродил полночи в летнем сумраке, вглядывался в пустые черные окна, курил под тусклыми фонарями, прислушивался к вою ветра. Кирилл не знал, как вычислить потусторонний, и уж тем более, что он будет делать, если столкнется с ним. Боялся заглядывать в мусорные баки. Часа в 4 утра, когда уже посветлело, вернулся домой, принял душ и дочитал заметки Антона до конца. Там-то и наткнулся на интересное — описание приманки. Около метро Лиговская несколько дней подряд возникала экскурсия. Некий молодой человек собирал людей, которые получали приглашения от своих друзей и родственников. Откуда брались приглашения, кто их рассылал, неизвестно. Группа набиралась из 3-4 человек, и экскурсовод отводил их к дыре. Возвращался он один. План глупый, но эмоциональный, возник сразу же. Кирилл снова рванул из квартиры с ПЯ в кармане, на этот раз прямиком на Лиговский. Первый день никого похожего по описанию не обнаружил. На второй же почти сразу заприметил паренька с татуировками на шее и на руках, подошел и, старательно изображая наивного туриста, спросил, здесь ли собирают группу на экскурсию по странным местам Петербурга. Парень вынул из уха клипсу наушника, улыбнулся и сказал, «Вы правильно пришли. Я тот, кто вам нужен. Зовите меня Стас». Кирилл хотел действовать сразу же. То есть прижать недоноска, ткнуть стволом под шею и вытащить из него всю необходимую информацию. Но тут подошла девушка в белом сарафане, а почти сразу за ней мужчина, похожий на бывшего зэка, но с длинными седыми волосами. Кирилл решил, что, возможно, так даже лучше. Он сможет проследить за экскурсией от начала до конца, уже на месте, где-то в домах-колодцах, выяснить все, что нужно. Трезвый расчет и разум отступили на второй план. Когда двинулись по Лиговскому к мосту через Обводный, Кирилл написал Антону. Предупредил. Антон отреагировал быстро. Не стал задавать вопросов, а снова попросил не лезть на рожон и сказал, что постарается в ближайшие 40 минут организовать ударную бригаду швей. Звучало немного нелепо, но Кирилл старшему брату доверял. Тот сначала делает дело, а уже потом по косточкам разбирает косяки, если нужно. Свернули в желтые домики за Лиговским, и началось. Чертовщина с арками насторожила сразу. Кирилл знал, что не могли дома тянуться вширь на такое расстояние. Пространство знатно искривилось. Не было тут и заброшенных или расселенных построек, однако же, чем дальше углублялись в дебри узких дворов, тем явственнее чувствовалось вокруг запустение. И затем Кирилл нутром почуял, что оказался где-то на краю дыры, а то и вовсе в эпицентре потустороннего. Стас стал кривляться, рассказывать байки про бога и соковыжималку, и это окончательно разозлило. Еще пара минут, и Кирилл бы, наплевав на остальных, стал бы выбивать из парня сведения о пропавшей жене и подруге, но пары минут, как оказалось, в запасе не было. Произошло нечто. Антон предупреждал в своих заметках. Но одно дело прочитать на листе бумаги, а другое — увидеть и услышать в реальности. Судя по описаниям, потусторонний идентифицируется как «Паразит-17». Эхо мертвых музыкантов отразилось от окон, метнулось через распахнутые форточки и размножилось в осколках разбитых стекол. Оно атаковало, целясь в сознание людей, забирая себе ту эмоцию, которую люди принесли с собой. Потустороннее не имеет плоти. Это фантазия. И у людей оно забирает не физическое, а духовное. Эмоции. Мысли. Кирилл присел на колено и торопливо выдернул из кармана заранее заготовленные беруши. Стал заталкивать глубже, пресекая звуки. Проникает через уши или глаза. Тут главное вовремя определить тип заражения. От глаз очки с сильными диоптриями, от ушей беруши. Очки выпали, тоже звякнув об асфальт. Кирилл увидел рядом с собой девушку в сарафане. Она держалась за голову и распахнула рот так, что вывихнутая нижняя челюсть болталась на уровне шеи. Кожа и мышцы в области скул порвались. Сарафан был уже не белым, а кроваво-грязным. В данном случае «Паразит-17» собирает эмоции. Страх, злость, грусть, любовь и так далее. У него есть цель — стать сильнее и могущественнее. Разными способами. Бригада швей должна быть здесь минут через 20. Или через 100. Откуда ему сейчас знать? Вихрь эхо метался по двору. Ветер рвал занавески, выламывал рамы, разбивал стекла. Кирилл чувствовал, как сквозь беруши глухо бьются потусторонние звуки. Он выдернул из кармана пистолет, наставил ствол на Стаса. Останови все это! Стас повернулся. Он был весел и расслаблен. Кирилл понял, надо стрелять на поражение, иначе никак. Краем глаза заметил движение справа, успел отреагировать. На него бежала Софья. Из ее глаз, изо рта и ноздрей шла густая темная кровь. Кирилл выстрелил и увидел, как в шее Софьи под подбородком образовалась небольшая аккуратная дырочка. Софья запнулась о корчащуюся в судорогах девушку в сарафане, а потом упала на Кирилла и подмяла его под себя. Кровь брызнула ему на лицо, затекла за шиворот. Он увидел Стаса, который неторопливо крутил колки на грифе, будто что-то настраивал. В беруши настойчиво стучались отклики эха. «Вы не понимаете!» — кричала Софья, выплевывая слова вместе с кровью. «Вы станете вечностью в этой прекрасной мелодии! Им нужна музыка! Им нужны эмоции! В изнанке грустно, серо и тихо!» Она била Кирилла хаотично и слепо, кулаками не давая ему встать. Кирилл бил в ответ рукоятью пистолета, целился в висок, но Софья будто не чувствовала его ударов. «Мелодия вечности порождает эхо в нашем разуме! Разголоски мелодии поселяются в голове навсегда!» «Бригада швей! Где же она?» Софья ударила его в нос, и Кирилла захлестнула боль. Что-то хрустнуло внутри головы. Он заорал, задергался, что из сил. А пальцы Софьи выдергивали его волосы, царапали лицо и вдруг метнулись к левому уху, забрались внутрь и резко выковырнули измятую берушу. Кирилл почувствовал, как внутри головы устремилось эхо, разорвав барабанную перепонку. Боль была страшная, на изломе. Кирилл взвыл, а Софья уже добралась до второго уха и засунула холодный влажный палец внутрь. Потустороннее проникло в Кирилла, а потом вынуло из его души мягкие струны любви, протащило по пищеводу через рот и в легком трепете предвкушения преподнесло к ногам того, кто умел настраивать гриф. Софья. Она узнала о существовании изнанки еще 3 года назад, когда впервые наткнулась на паблик о потустороннем и прочитала первые истории очевидцев. Конечно, паблик якобы публиковал выдуманные истории по одной и той же вселенной, как было сейчас модно, но Софья сразу поняла, что для выдумок эти истории слишком уж наполнены несущественными подробностями, деталями и скрытыми отсылками. Если прочитать каждую историю по 2-3 раза, то становится понятно, что люди рассказывают правду. Швы расходились по всему свету. Люди натыкались на потустороннее в обычных подмосковных городках или в экзотических африканских поселениях, в Америке и в Польше, в центре Петербурга и на окраинах Лондона. Те, кому удалось выжить, пытались донести правду, но, как это часто бывает, им не верили, либо затыкали рты, либо... Почти год, изучая изнанку на разных ресурсах, Софья пришла к выводу, что власти разных стран тоже о ней знают и стараются всеми способами превратить информацию в бред, выдумки или чушь. А когда не получается, избавляются от свидетелей. Ничего удивительного. Так было всегда и везде. Посмотрите любой документальный фильм о пришельцах, призраках или вампирах. Софья и сама, загоревшись историями об изнанке, стала рассказывать о ней всем и всюду, переписываться на форумах с единоверцами, устроилась модератором сразу в 3 пабликах и набрала приличный материал на своей страничке в социальной сети. Правда, ей не давал покоя один момент. Она чувствовала себя лжецом, когда доказывала сторонним людям существование изнанки. Потому что сама не была там. Не видела швов и не общалась с потусторонним. К кто-то сталкивался с кукушкой, откладывающей яйца фантазии прямо в человеческое сознание. Кто-то спасся от червонного червя, заставляющего людей верить, что их голова раздуется и лопнет, как воздушный шарик. Кто-то выжил при нападении черничного дятла, выклевывающего дыры в воспоминаниях. Софья не могла похвастаться ничем, и это ее расстраивало. Вернее, будем честны, Софья злилась и чувствовала неполноценность при общении с очевидцами изнанки. Она стояла на ступеньку ниже, а хотела встать вровень. Поэтому, когда в личку написал некто по имени Герман, судя по фото, совсем еще молодой человек с дурацким пушком под носом, и сообщил, что хочет отправить ее к одному из разошедшихся швов в Петербурге, Софья долго не думала, кто на ее месте отказался бы. Спустя сутки она уже выскочила из Сапсана и полетела по Лиговскому на крыльях радости. Стас ей сразу понравился. А вот остальные из экскурсии не очень. Герман предупреждал, что другие люди ничего не знают об изнанке и потустороннем. Они были выбраны для того, чтобы заправить струнами души музыкальный инструмент. «Кто там будет в потусторонней дыре?» — спросила Софья накануне отъезда. «Гитарист», — ответил Герман. «Знаете, истинная музыка рождается из эмоций, переваренных не разумом, а подсознанием. Эта музыка отпечатывается в памяти людей, и благодаря ей они живут. А вы станете нашим летописцем». О, как ей хотелось именно этого! Пока шли к потустороннему, Софья болтала, не могла сдерживать эмоции, а еще наблюдала за теми, кто пожертвует струны своих душ. Больше всего ее настораживал Седовласый. Он походил на мента, а значит, мог вмешаться в самый неподходящий момент. На всякий случай Софья пристроилась рядом. Уже среди желтых домиков она почувствовала ауру изнанки. От волнения задрожали руки, перехватило дыхание. Софья представляла, как рассказывает эту историю в 100-тысячном паблике в ВК. Ну и пусть ее обвинят во лжи и скажут, что это глупая выдумка. Она-то будет знать. Ее друзья и знакомые по перепискам тоже. Стас остановился и произнес речь. Софья поняла, что вот сейчас случится незабываемое. Она пытливо вглядывалась в лица остальных. Понял ли хоть кто-нибудь, что они священные жертвы? Успели ли обрадоваться или помолиться, или попрощаться? Седовласый смотрел по сторонам, не слушая. Влюбленная красотка не отлипала от телефона. Татуированный мужичок не сводил взгляда со Стаса, будто хотел задать много вопросов, но выжидал. Напряженный он какой-то. А потом случилось пришествие. Софья чего-то подобного и ожидала. Вихрь, эхо мертвых музыкантов, разбитые окна, шум ветра. Как прекрасно и поэтично! Мир изнанки всегда казался ей граничащим с безумием. А где безумие, там красота! Первым упал на колени Седовласый, зажимающий уши ладонями. Потом девушка в сарафане закричала так, что у нее порвалась кожа на скулах. Софья не ожидала, что потустороннее коснется ее. Герман обещал, что Софья будет почетным наблюдателем, но звуки эха разорвали ей уши, выкололи глаза и вырвали язык. Острые, острые звуки! Короткая, но яркая боль сбила Софью с ног. Она ослепла и оглохла, но лишь на мгновение. Потому что потустороннее вытащило струны радости из ее души, а взамен дало другое зрение и другой слух. Мир изменился. Старые заброшенные дома вытянулись на несколько этажей, похорошели. В окнах заблестел масляной свет, а из труб повалил дым. Потянуло гарью. Вместо осколков из окон посыпался пепел. А из самой Софьи, из ее горла, из ноздрей, ушей и глаз полилась музыка. Она увидела, что мужичок с аккуратной бородкой на самом деле был чертом, с рогами и хвостом, как на картинках в повестях Гоголя. Тянулся проклятый к пистолету, хотел уничтожить музыку, уничтожить изнанку. Он целился в музыканта. Софья не удержалась, бросилась к нему. Дурачок, не понимает своего счастья. Черт выстрелил, проделав Софье еще одну дырку для музыки. Она не почувствовала боли, но почувствовала злость. Дома вокруг нее искрились эхом. Из окон лилась мелодия. Пепел, оседая на лицах, чертил ноты. А музыкант, улыбаясь, натягивал струны душ, чтобы сыграть для города новую песню. Потому что этот город не может без музыки. Люди не слышат ее, но чувствуют. Напевают про себя, выстукивают каблуками по мостовым, пальцами по кривым перилам старых парадных, через форточки и при помощи козырьков крыш. Без музыки здесь не выжить. Софья упала на черта и заставила его отдать свою струну. А потом убила. Задушила, как животное, чтобы он больше никогда не мог стрелять в беззащитных. Поднялась, торжествующе заковыляла к Стасу. Почему-то сил осталось мало. Из Софьи как будто вылились все жизненные соки вместе с радостью и музыкой. Это все дырочка под шеей виновата. Софья хотела спросить, можно ли дотронуться до струн, что свисали из колков грифа, но не успела. Подкосились ноги, хрустнули колени, и она упала на холодный асфальт лицом в пепел. Только это ведь был не пепел, а осколки. Где-то раздались выстрелы и крики. Ветер взвыл, а эхо мертвых музыкантов в испуге заметалось по окнам. Что-то пошло не так, но Софья уже не заметила. Она была мертва. Антон. Бригада швей действовала быстро и профессионально, как обычно. Прошло минут 10, а реальность уже была заштопана. Отголоски потустороннего X-119 «Ща» или «Эхо», как его называли в простонародье, разлетелись по дворам домов-колодцев и нашли свою смерть в водосточных трубах, открытых форточках и мусорных баках. Оставшись без подпитки, они больше не могли забираться в людей и стали безопасными. А вот с музыкантом CV-11N пришлось немного повозиться. Он почти натянул струны человеческих душ на гитарный риф и при появлении швей попытался дать отпор, наиграв несколько потусторонних мелодий. Два сотрудника в итоге получили легкие ранения. Музыкант, воспользовавшись моментом, скрылся в арках, выбежал к обводному каналу, раскидав по дороге нескольких случайных прохожих, а затем перемахнул через ограждение и оказался в воде. В новостях потом писали об очередном сумасшедшем Петербурге, который под влиянием аномальной жары решил немного себя охладить. Еле спасли. На самом деле его, конечно, не спасли, а утопили под ближайшим мостом. Этих тварей из изнанки никогда не оставляли в живых. Антон погоню за музыкантом пропустил. Он остался возле тела младшего брата. Достал у Кирилла из кармана самокрутку и спички. Закурил, сидя на холодной ступеньке черного входа. Мертвый Кирилл смотрел в серое петербургское небо. По сравнению с остальными трупами он выглядел еще более-менее, и хотелось верить, что не сильно страдал перед смертью. Я ведь говорил ему не соваться. Почти наверняка в этом крохотном дворике среди мусора под крыльцом, в подвалах, в пустых квартирах найдутся тела других пропавших без вести. Вскрытие опытными патологоанатомами из конторки покажет, что умерли они из-за множественных рваных ран внутренних органов, вызванных протаскиванием эмоциональных струн из душ. Вот так официально и сюрреалистично. Антон знал, что никогда не привыкнет к подобному. Надо было подниматься, но он хотел докурить последнюю самокрутку брата. Тела мертвых женщин выглядели страшно. Как будто им сломали все косточки, выпотрошили и вывернули наизнанку. Непонятно было, какого они возраста. В руках у одной был крепко сжат телефон. И кровь. Много крови повсюду. Антон неторопливо затянулся, как обычно, чтобы огонек дотронулся до кончиков ногтей. Интересно, он был готов поклясться, что видел в руках у музыканта гриф с четырьмя колками. Но трупов и струн было только три. Глеб. А ведь пацан с самого начала ему не понравился. Когда началась вся эта непонятная заварушка с гитарным грифом, звоном стекол и странными звуками, похожими на эхо, Калинкин решил, что все. Здесь-то он и останется навсегда. В вонючем, зассанном, грязном дворе Петербурга. Примерно в таком дворе он и начинал свою жизнь, когда мама выводила его из коммуналки под серое питерское небо. Мама говорила: «У тебя 10 минут, Глеб, подыши воздухом, погуляй и идем домой». У нее не было времени водить его на детские площадки или куда-то еще. Только когда появилась бабушка, Глеб впервые обнаружил, что за пределами домов-колодцев есть огромные широкие проспекты, площади, высокие соборы и церкви, а окна квартир не всегда выходят на другие окна. Но это случилось через 10 лет после его рождения. К тому времени он, кажется, насквозь пропитался запахом коммуналок, черных лестничных пролетов, сигаретного дыма. Умереть здесь — ирония. Дочь, пожалуй, даже не поймет, какой нелепый подарок устроила отцу. Он почувствовал боль в левом ухе и крепко зажал его ладонью. Правая не слышала ничего еще со времен, когда отчим угодил по нему тяжелой армейской бляхой. Ветер разъяренно набросился. Дома склонились над Калинкиным, распахивая черные пасти окон. Он видел за каждым окном ненавистную коммуналку. А еще увидел, как татуированный мужик заталкивает себе в уши беруши и понял, как можно спастись. Калинкин вырвал из левого уха слуховой аппарат, зажал уши ладонями. Теперь он был 100% глух. Звуки рассыпались вокруг него, не проникая в разум. Кто бы мог подумать, что травма из детства спасет ему жизнь? Мир превратился в карикатуру, в немое кино. Калинкин много лет привыкал к этой своей глухоте, но в конце концов понял, что и в ней чувствует себя комфортно. Не убирая рук от ушей, он отполз на коленках в сторону овальной арки. На его глазах из девушки в сарафане вылезла окровавленная тонкая струна и подлетела к пацану, который старательно вставил ее в колок и стал натягивать. На его глазах у женщины с золотой цепочкой на шее пошла кровь из ноздрей и рта. На его глазах задушили мужичка с аккуратной бородкой. И потом же на его глазах какие-то люди в медицинских масках, черных перчатках и в оранжевых жилетках строителей стали выпрыгивать из всех щелей, как блохи. Тут Калинкин и побежал прочь. Он углубился в арку, ожидал, что выскочит в еще один похожий двор, но оказался вдруг у обводного ближе к Выборгскому вокзалу. От яркого солнечного света, не похожего на затхлое освещение внутри дворов, Калинкин едва не ослеп. Остановился, зажмурившись. Под веками бегали черные пятнышки. Он не услышал и не увидел татуированного пацана, выскочившего из арки следом за ним. Пацан врезался в Калинкина, уронил того на землю, а вместе с ним еще двоих случайных прохожих, вскочил, бросился к ограде и прыгнул, не задерживаясь, в воду. За ним попрыгали люди в оранжевых комбинезонах строителей. В глухой тишине все происходящее напоминало сцену из старого черно-белого кино с Чарли Чаплиным. Калинкин встал на корточки, собирая мысли в кучу. Надо было убираться отсюда. Сердце колотилось бешено, и Калинкин чувствовал, что еще чуть-чуть, и он запросто свалится с инфарктом. Не 30 годиков все же. Но тем не менее он нашел в себе силы, поднялся и заторопился через мост в сторону метро Пушкинской. Шел минут 20, потом все же сел на ступеньках какой-то кафешки отдохнуть. Проверил телефон. Дочь спрашивала, как ему экскурсия по музею дореволюционного оружия. Просила фотографии. Оружие, значит. Он не знал, что за чертовщина произошла во дворе старых доходных домов, и от этого злился. Отдохнув, заковылял дальше. Сделал большой крюк по городу и через полтора часа оказался на площади Московского вокзала. Там же на Невском купил дешевый слуховой аппарат. Мир снова наполнился звуками, и эти звуки были привычными, человеческими. Никакого эха мертвых музыкантов. Еще через несколько часов Калинкин сел в поезд до Москвы. Все это время переписывался с дочкой, пытаясь выяснить, где она покупала билеты на экскурсию. Дочка была искренне уверена, что Калинкин сходил в музей оружия. Откуда взялся странный конверт в кармане его куртки, она не знала, а он не мог взять в толк, как же умудрился вляпаться в подобное. Может, это отчим виноват? Решил отомстить за то, что Калинкин упек его за решетку на 15 лет. Кажется, он выпал из тюрьмы год назад. Такие, как отчим, не умирают. Сердце все еще колотилось. Мысли крутились тяжелые. Покачиваясь в такт вагону, Глеб облокотился о сиденье и попытался задремать. Кое-что не давало ему покоя. Гриф с тремя окровавленными струнами. Когда татуированный пацан врезался в Калинкина, гриф отлетел на обочину в траву. Калинкин взял его, поднимаясь, и сунул под куртку. Зачем? Кто б знал. Нес с собой, чувствуя странную вибрацию в такт собственным шагам. Потом завернул в пакет и несколько слоев тряпки. Запихнул в сумку. Хотел выбросить, но сдержался. Наверное, хотелось выяснить подробности, что же это такое. Потустороннее. Вот ответ. Татуированный пацан хотел сыграть что-то. Для чего? Какая у него была цель? И что будет, если приладить четвертую струну? В душе будто что-то болезненно натянулось. Как там сказал пацан? Вы злитесь. Точно. Именно этой струны и недоставало. Злости. Нестерпимо хотелось добраться до дома и проверить. Калинкин не знал, зачем. Иногда желания не требуют объяснений. Они просто есть.